Глава 96. Сюрприз на праздник. Дни полетели за днями. Дина после переезда прислала сообщение Ярославу, где обвинила его во всех смертных грехах. Она была уверена, что Саша — это его сын. «Ты клялся мне в любви, обещал ждать моего возвращения, а сам в это время крутил с этой бледной молью шашни. Прижил ребенка при живой жене. Я ненавижу тебя, я потратила на тебя всю молодость, теперь у тебя есть все, а я осталась у разбитого корыта. Ни семьи, ни жилья, ни работы, ни поддержки от близких людей. Я, между прочим, маму в это время лечила, а не по мужикам скакала». «Угу», — сказал Ярослав и занес очередной номер в черный список. После этого Дина больше в жизни Ярослава и его семьи не объявлялась, никому не звонила и не писала. На 23 февраля решили все собраться у родителей Ярослава. Все мужчины этой семьи когда-то служили и с удовольствием отмечали этот праздник. Яков в этот день приехал вместе с Юлей. Оказалось, что девушка у него живет больше месяца. «А почему ты никому об этом не говорил?» — спросил его Федя-младший. «Не знаю, боялся сглазить», — усмехнулся Яша. Юля съездила к себе домой, восстановила документы, уволилась с прежней работы и вернулась в город. Как-то она позвонила Яше и сказала, что будет с ним жить. Мужчина растерялся от такого напора, но девушку к себе пустил на время, пока она не найдет себе другое жилье. И как-то у них все сладилось, что уж никто ничего не ищет, все счастливы и довольны друг другом. Юля устроилась секретарем в суд и тоже пропадает целыми днями на работе. Женщины перед застольем собрались на кухне и помогали хозяйке готовить. «А сестра Света знает, что ты переехала в наш город?» — спросила с удивлением Зоя Юлю. «Нет, хотя мама ей уже позвонила и пожаловалась, что я бросила родителей и старенькую бабушку и сбежала в неизвестном направлении», — ответила Юля, слегка краснея и поправляя очки. «Откуда ты об этом знаешь?» «Мне Светка звонила, сначала немного поругала, а потом сказала, что я все правильно сделала. Родители еще не старые и могут пока сами за собой ухаживать. Она сама попросила не говорить ей, куда я уехала. Не хочет, чтобы меня назад вернули». «Сестра может сдать пароли и явки?» — удивилась Катя, которая тоже присутствовала при этом разговоре. «Не специально», — ответила Юля, — «но может проболтаться». «Юля, а сколько тебе лет?» — спросила тетя Катя. 28. — ответила барышня. — И ты ни разу не была замужем? — Нет, мама считала, что я должна им помогать. — И парня у тебя не было? — удивилась Катя. — Был еще в школе, но мама меня побила и запретила с ним встречаться. — Дикие нравы, — покачала головой Катерина. — Мне сильно понравился Яша, и я решилась сбежать из дома. Думала, что если он меня отвергнет, то тогда мне будет стыдно возвращаться назад. «С собой покончить собиралась», — напряглась будущая свекровь. «Нет, что вы, я же не совсем дурная. Я подумала, что тогда попробую пожить одна». Зоя не стала напоминать ей о том, что Юля заблудилась у них в городе. «А родители тебя ищут?» — спросила Зоя. «Да», — кивнула она. «Даже в полицию подали заявление. Мне Яша принес ориентировку». «Может, все же с ними связаться и все объяснить?» — предложила Катя. «Я не хочу возвращаться», — насупилась девушка. «Зачем возвращаться? Просто сказать, что у тебя все хорошо, ты живешь с мужчиной, устроилась на работу, никто тебя в рабстве не держит». «Вы не понимаете. Я уже два раза из дома уезжала, хотела поступить в юридический. Приехали отец с двоюродным братом и дядей, запихнули меня в машину и увезли домой. И второй раз было так же». Она помотала головой, стряхивая набежавшую слезу с лица. «Слушай, но по Светке не скажешь, что у вас тоталитарные родители», — с удивлением сказала Зоя. «Так к ней совсем другое отношение», — ответила Юля. А меня родили, чтобы я была сначала нянькой для младших детей, а потом досматривала родителей. Да, только и смогла сказать Катя. Начинаешь радоваться тому, что я детдомовская. Зоя промолчала, вспоминая свое детство. Вот что, девочка, позвони своим родителям и назови наш адрес. Мы с ними сами будем разговаривать, нахмурилась Екатерина-старшая. Люди должны знать, что с их ребенком все в порядке, и тут его никто не обидит. «Вы не понимаете, они меня тогда заберут!» — упрямо тряхнула головой Юля. «Будут давить на меня, манипулировать». «Кто кого тут заберет?» — прогрохотал маленький Федя, заходя на кухню. «Юля боится, что ее родители заберут назад домой», — ответила Катя мужу. «У Яшки?» — хмыкнул он, стаскивая колбасу с тарелки. «У него даже свои вещи, оставленные на время, забрать очень сложно, а тут красивую женщину. Не переживай, Юлечка, он тебя никому не отдаст, если только ты сама не захочешь от него уйти». «Куда это Юля собралась?» — заглянул Яков. «Никуда», — ответила покрасневшая девушка. «Вот и отлично», — радостно сказал он. «Мы есть сегодня будем, все же праздник, а мы все голодные сидим. Выгнали нас с кухни, мы бы вам уже все давно помогли сделать». «Вот и помоги, накройте на стол и отнесите туда вот эти салаты, горячее уже готово», — скомандовала мама Катя. «А мы на стол уже давно накрыли, ждем вас», — в кухню попытался протиснуться папа Федя. «Ой, тут и так не повернуться, не развернуться, дуйте в гостиную все», — сказала она. «Прихватите только с собой салатники». Огромное семейство стало суетиться и носить все на стол. «Вот вы даже не представляете, какой я счастливый человек», — сказала мама Катя. «У меня такая огромная и замечательная семья. Все мои сыновья нашли себе хороших и добрых девушек. Теперь у меня не болит за моих парней душа». «Отличный тост», — рассмеялся папа Федя. «Надо за это выпить». За столом сидели, болтали, смеялись. Дети некоторое время развлекали себя сами, потом ушли на улицу кататься с горки и строить снежную крепость. «Может, поможем ребятне?» — спросили мужички. «А то что-то засиделись за столом, хочется кости размять». Через полчаса почти все семейство резвилось на улице. «Они такие удивительные», — сказала с восторгом Юля Зоя. «Я никогда таких семей не видела. У нас обычно все заканчивается пьянкой, а то и дракой. А тут все выпили по чуть-чуть и побежали беситься на улицу». «Да, здесь всегда так. Я ни разу не видела, чтобы ругались или обижали друг друга. Все с добротой и участием. Осенью приехали к нам всей толпой и разобрали разваленный сарай, да и Новый год все вместе справляли, без всяких эксцессов», — кивнула Зоя. «Как же ты решилась поехать к незнакомому мужчине?» «Не знаю. Я посмотрела на вас с Ярославом, на Светку с Виктором. Приехала домой, и мне навстречу попалась одноклассница с двумя детьми. И так мне тоскливо стало, так одиноко. И я решилась, была не была. Думала, что Яша меня пошлет куда подальше, ведь это же глупо — вешаться на шею малознакомому мужику». «Ну, может, он всю жизнь мечтал, чтобы нашлась такая женщина, которая будет на него вешаться», — улыбнулась Зоя. «Пока говорить рано», — махнула рукой Юля. «Мы всего месяц прожили вместе, но я такая счастливая. Пусть про меня кто что хочет, то и думает, а мне сейчас хорошо». «Ну и правильно», — согласилась Зоя. К ним подбежал Яша. «Юлек, а ты чего тут стоишь, мерзнешь? Пошли строить крепость». Он схватил ее за руку и потащил к огромному сугробу, в котором мужчины уже вырыли несколько ходов. Зоя взяла ледянку и отправилась кататься с горки, которую только что освободили дети. «Какие глупости, но такие приятности!» — улыбнулась она, забираясь на ледяное сооружение. Потом все вернулись домой, пили чай с пирогами и маленькими сладкими плюшками. «Вот знаете, за что я люблю наши посиделки?» — спросила сноха Катя. «Что тут так отдохнешь, перезагрузишься, что и никаких отпусков не надо». «Это точно», — согласился с ней Федя. В отпуск, ребятки, все равно ездить надо. Сейчас как раз можно по горящим путевкам куда-нибудь сгонять», — ответила мама Катя. «Мама, ну какие нам горящие путевки на пятерых?» — вздохнула Катерина. «На двоих, на четверых. Детей оставите нам, а сами вдвоем отдохнете, как белые люди». «Надо подумать», — ответил Федор. Вечером топили баню, жарили мясо и овощи на мангале. Ребятня бесилась на улице. Все как-то было мирно, тихо и по-доброму. Рано утром все разъехались по домам, праздник праздником, а работу никто не отменял.